Алло. Алло. Да, мне нужна Алевтина Леонидовна. Я вас слушаю очень внимательно. Это Аня. Мне Андрюша сказал вам позвонить. Хорошо, я вас слушаю очень внимательно. А что давайте вы слушаете? Я не знаю, что вам говорить. Вы не знаете, что говорить? Не знаю. А почему мне не высветилось ваш номер телефона? Чтобы вы мне не звонили, я вам со своего телефона звоню. Какого телефона? Со своего. Что вы хотите, чтобы я вам сказала? Леша хотел сделать мне плохо. Я все рассказала. Все рассказала? Да. Очень прекрасно. Ну, давайте пообщаемся. Вы же взрослая девушка, правильно? Ну. Разговариваете как ребенок. Почему как ребенок? Не как ребенок. Ну, как ребенок. Ну, я вас слушаю очень внимательно. А что вы хотите, чтобы я вам сказала? Мне бы очень хотелось поговорить по поводу того, что сегодня утром произошло. Какое время к вам Алёша подошёл? Я вам ничего не скажу. Я все сказала. Почему? Андрюше. Я все сказала Андрюше. И он Лёшу побьёт. А как его зовут-то? Он Лёшу. А как он Лёшу? Он побьёт. Андрей, Лёшу. Как фамилия-то? Ну, Андрей, как у Андрея как фамилия? Поздняков. Андрей Поздняков? Да. Очень хорошо. Они что, вместе с Алёшей учатся в одном училище, да? Нет, не учатся. Андрюша мой знакомый. Ну, хороший знакомый. Я не знала, к кому еще пойти, пошла к нему. Потому что Лёша хотел тыкать в меня своей штукой. А в какое время это было? Когда это было? Я вам не скажу, когда было. Я это все скажу только, когда пойду писать заявление на Лёшу. Заявление куда? Никуда? Это полный развод, да? Я пойду в полицию писать заявление на него. В полицию? Да. Ну вот мы там с вами поговорим в полиции, хорошо? Больше прошу, не беспокоить. Я не хочу вас видеть. Вы со мной говорите.